Когда я говорю о том, что мне необходим энергетический импульс человечества с позитивным, положительным вектором энергии, который отодвинет человечество от опасной черты самоуничтожения, то я имею в виду участие в этом процессе, если не каждого человека, так большинства людей. Это относится ко всем людям планеты Земля, но особенно к людям, населяющим огромную территорию России. При этом возникает вопрос, как уговорить или заставить людей изменить свою жизненную позицию и свой образ жизни так, чтобы психическая энергия людей, выделяемая ими в космос, поменяла вектор разрушения на вектор созидания. Действительно, как и когда это может произойти? Я вам сразу могу сказать, что ответа для людей на этот вопрос пока в мире нет. Я имею в виду в мире, начинающемся за границами России. Но ответ на этот вопрос внутри России очевиден и понятен. Начнем все по порядку. И прежде всего обращаю ваше внимание на информацию, широкую прессу, о том, что Россию просто сотрясает огромное количество людей, у которых вдруг, неожиданно, появилась потребность записать что-то и от кого-то, чаще всего по ночам. Я вам подтверждаю, что таких людей в стране уже очень много, и подсчитать их затруднительно только по одной причине — их стеснительность и нежелание признаться в этом, чтобы в ответ не получить окрик или известное движение пальцем у виска. Эти люди, скрывающие свои потребности контакта с кем-то, часто находятся в паническом состоянии, не имея возможности спросить или посоветоваться с кем-то, стесняются и мучаются одновременно. Этот поднятый мной огромный слой населения России и станет в ближайшем будущем основой, костяком той положительной силы, которая пойдет за пророком и перевернет традиционные представления инерционности массы и неуправляемости толпы. Количество этих людей увеличивается с огромной скоростью, и они очень скоро составят тот необходимый объем человеческой или энергетической массы, который создаст или повернет энергетический вектор на созидание, на будущее. Конечно, не станут эти люди пророками или провидцами, но потребность общения со мной или высшими божественными силами сделает их настоящими проводниками идей, знаний моих в обществе. Мне могут попытаться возразить и сказать, что диктовки, потребность записать непонятных слов могут иметь разное происхождение. Эти слова могут быть как от божественных сил высоких вибраций, так и от божественных сил низких вибраций, а значит и от лукавого. Безусловно, такая опасность есть, и она реальная, потому что силы князя тьмы очень сильны, и порой своим красноречием могут увести от истины, от веры, не только неподготовленных обывателей, но и твердых приверженцев веры. Да, опасность есть. И определить для человека, кто от Бога, а кто и от лукавого, очень трудно. И более того, трудно понять, кто стучится в сознание человека и какие слова окажутся ночью на листе бумаги. Прежде всего, сразу скажу о том, что если человек слышит голос, то он не должен пользоваться таким контактом, потому что мои слова или иерархов света услышать невозможно. Мы, как я все дни говорю, находимся на других, более высоких частотах, октавах вибрации. Лукавый и его слуги всегда рядом с вами, и не только рядом, да еще на той же частоте вибрации. А потому вы или некоторые из вас могут слышать явные слова, нашептывающие предложения религиозного, а лучше сказать, антирелигиозного толка. А вот когда слова идут на подсознании, человек, воспринимающий эту необычную для него информацию, вправе и просто обязан спросить о том, кто автор этой информации. И поверьте мне, что на этот вопрос этот человек или эти люди получит ясный и подробный ответ. Кто, зачем и сколько будет диктовать ему или им информацию, соизмеримую с уровнем знаний, подготовленности и предназначения этого человека. Поэтому тексты или диктовки могут быть не только о религии, возможно, информация о бытовой или профессиональной деятельности этого человека, потому что цель — не только давать знания, но и подготовить армию людей, способных развиться до уровня принятия информации высших божественных сил. Действительно, мне нужны сейчас активные люди, понимающие меру ответственности за слова свои и мои. Ведь тому, кому много дано, с того и спрос другой. Поэтому растет и ширится армия людей, которые подготавливаются для принятия информации и реализации слов Господа, которые сделают Россию другой, абсолютно другой страной, на зависть, в хорошем смысле слова, всему миру. Преображение России произойдет не из-за одного, пусть даже великого пророка, а из-за или за счет этих людей, которых я разбудил для активного участия в процессах преображения своей страны и из которых я формирую необходимую ударную силу. Они, эти люди, мучающиеся сейчас от некомфортности ситуации, в которой они оказались, составят в недалеком будущем основу людей для управления страной. Вы помните, я говорил много раз о том, что люди пойдут за пророком. Так вот, я готовлю сейчас тех, кто подхватит знания мои и, откликнувшись на слова человека, выбранного мной для целей поводыря, создадут реальные условия преображения государства. Эти люди, слышащие божественные силы высоких вибраций, первыми перейдут на другие, более высокие октавы вибраций и станут базисом формирования новой цивилизации. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что есть опасение действительно услышать слова лукавого или его окружения, но на вопрос «кто диктует?» в этом случае ответа не будет, и связь немедленно прекратится. Но эти сущности божественных сил низких вибраций или слуги лукавого не есть антимир. Это не есть противопоставление мне или высшим божественным силам. Почему-то в головах людей сложилось представление о том, что лукавый есть антибог. Не хочу говорить антихрист, чтобы не запутать людей. Посмотрите, чтобы не повторяться откровения. Я в них подробно говорил о лукавом и о том, что он имеет задание и его в этом неоценимая роль — проверять вас искусами и заставлять на каждом этапе жизни делать собственный выбор между добром и злом. С его помощью идет фильтрация или отбор людей на тех, кто твердо идет к знаниям моим, к истине, к Богу, ко мне, и на тех, кто променял этот великий путь воскрешения на злато, грехи и пороки. И еще, я хотел бы сказать, что, задавая вопросы, люди должны были бы предварительно заглянуть на страницы откровений или толкований, потому что все, что вы спрашиваете, уже есть в этих книгах. Вам необходимо научиться уважать себя, ведь вопросы к Богу должны идти от сердца. И если они будут от сердца, то вы найдете все ответы не только и не столько от меня, сколько от своего сознания и души своей.